Глава 9. Святой Афанасий Великий. Святой Афанасий Великий родился в Александрии в 293 году в христианской семье. В отличие от многих других знаменитых богословов, философии он не изучал, хотя и получил хорошее образование. Еще в молодых летах он предался строгому аскетизму. В 319 году он был посвящен в диакона епископом Александрийским Александром и участвовал в Никейском соборе 325 год. По смерти Александра 328 год Афанасий был избран его преемником, после чего занимал епископскую кафедру в Александрии в течение 47 лет, из которых 15 провел в изгнании. В 335 году стараниями своих противников Ариан Афанасий был низложен Тирским собором и осужден на изгнание в город Трир на далеком западе. По смерти Константина I, 337 год, он возвратился из ссылки, но вражда Ариан была очень сильна, и они продолжали интриговать против него. Несколько лет спустя, пользуясь поддержкой императорских солдат, они насильно поставили архиепископом Александрийским Арианина Григория. Афанасий был вынужден бежать в Рим к архиепископу Юлию, благодаря которому учение Афанасия было объявлено согласным с православными догматами на Римском соборе 341 года. В 343 году состоялась неудачная попытка примирения между арианами и никейцами на соборе в Сердике, нынешняя столица Болгарии София. В 346 году Афанасию было разрешено вернуться в Александрию в качестве архиепископа, единственного в тот период православного епископа на всем Востоке. Своим личным авторитетом и сочинениями он завоевал любовь и уважение своей паствы, и влияние его было очень велико. Выше уже говорилось, что в 350 году, когда арианин Констанций стал самодержавным монархом, арианство одержало победу как на востоке, так и на западе. В 356 году в результате преследований Афанасий вынужден был бежать в египетскую пустыню, где он скрывался по монастырям в течение 6 лет. В этот период он написал житие святого Антония и многие другие сочинения. В 361 году на престол зашел Юлиан Отступник, император, сделавший попытку восстановить язычество. Юлиан обращал мало внимания на внутрихристианские распри, и при нем всему православному духовенству было разрешено вернуться из изгнания. Арианский епископ Григорий был убит толпой во время народного восстания в Александрии, и Афанасий снова вернулся к духовной власти. Он ревностно принялся за восстановление православия и в 362 году созвал первый православный собор со времен Никеи. Его усилия по обращению язычников вызвали раздражение Юлиана, и в том же 362 году ему пришлось в четвертый раз удалиться в ссылку, на этот раз в Фиваитскую пустыню. После смерти Юлиана Афанасий опять вернулся в Александрию, 363 год. Но в царствование Валента, симпатизировавшего арианам, неугомонный епископ был вынужден снова покинуть свой город, но на этот раз всего на несколько месяцев. После этого его уже больше не беспокоили до самой смерти, последовавшей в глубокой старости в 373 году. Святой Афанасий был замечательным человеком необычайно цельного характера. Всю свою жизнь он положил на борьбу с арианской ересью. Не будучи тонким дипломатом, он не желал признавать, что небиблейский термин «единосущие» смущал многих своей двусмысленностью и потому нуждался в дополнительных разъяснениях. Для него единосущее было боевым кличем, от которого зависела судьба православия и наше спасение. Афанасию не суждено было дожить до торжества православия над арианством на Константинопольском соборе 381 года. Но его последние письма были полны надежды. Он знал, что на сцене уже появились каппадокийские богословы, которым предстояло отстоять никейскую веру. Они объяснили и выразили ее так, что она стала приемлемой для огромного большинства восточных епископов. Творение святого Афанасия. Первое. Слово на язычников. Второе. Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти. Это сочинение содержит все основные положения богословского учения Афанасия, несмотря на то, что он написал его еще совсем молодым человеком, в 317-319 годах, до начала полемики с арианами. Третье. Три слова против ариан. Четвертое. Четыре письма к Серапиону, епископу Тмуисскому, о Духе Святом. Пятое. Защитительное слово, в котором святой Афанасий оправдывает свое бегство во время гонений. Шестое. Защитительное слово, апология, перед императором Констанцием. Седьмое. История ариан, написанная для монахов и повествующая о том, что сделано было арианами при Констанции. Восьмое. Житие преподобного отца нашего Антония, основателя египетского монашества. Девятое. Праздничные послания. Так назывались окружные послания, рассылаемые александрийскими епископами, в которых ежегодно сообщалась дата празднования Пасхи. Дошедшее до нас собрание праздничных посланий святого Афанасия особенно интересно содержащимися в нем описаниями церковных обычаев. Так, из знаменитого 39-го послания мы узнаем, что в Александрии признавался краткий ветхозаветный канон, каким в наше время пользуются протестанты. А греческие книги «Премудрости Соломоновой», «Эсфирь», «Руфь» и «Товит» в канон не входили, но рекомендовались для душеполезного чтения. В новозаветный канон, кроме обычных 27 книг, входили еще «Учение 12 апостолов» и «Пастырь Ерма». Особняком от других произведений стоит житие святого Антония, первое в истории христианской письменности житие, послужившее образцом для всей средневековой агиографической литературы. Для нас особенно интересные детали, раскрывающие идеологию и взгляды раннего монашеского движения. Описание того, как Антоний решил стать монахом, стало традиционным для жанра житий святых. По смерти родителей остался он с одной малолетнюю сестрою, и, будучи 18 или 20 лет от роду, сам имел попечение и о доме, и о сестре. Но не минуло еще 6 месяцев по смерти его родителей, он, идя по обычаю в храм Господень и собирая воедино мысли свои, на пути стал размышлять, как апостолы, оставив все, пошли во след Спасителю, как упоминаемые в деяниях верующие, продавая все свое, приносили и полагали к ногам апостольским для раздаяния нуждающимся. Какое они имели упование и какие воздаяния уготованы им на небесах. С такими мыслями входит он в храм. В чтении тогда Евангелия слышит он слова Господа к богатому. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь «Сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Матфея 19, 21 стих. Антоний, приняв это за напоминание свыше, выходит немедленно из храма и, что имел во владении от предков, дарит жителям своей веси, чтобы ни в чем не беспокоили ни его, ни сестру, а все прочее движимое имущество продает и, собрав довольно денег, раздает их нищим, оставив несколько для сестры. Но когда вошедший опять в храм услышал, что Господь говорит в Евангелии «Не заботьтесь о завтрашнем дне», Матфея 6, 34 стих, ни на минуту не остается в храме, идет вон, и остальное раздает людям, нуждающимся, сестру, поручив известным ему и верным девственницам, отдает на воспитание в их обитель, а сам перед домом своим начинает упражняться в подвижничестве, внимая себе и пребывая в терпении. Житие Антония, глава 2. В этом описании важны следующие моменты. Во-первых, обычное представление связывало монахов с пустыней. Афанасий же подчеркивает, что святой Антоний ходил в церковь, то есть участвовал в сакраментальной жизни общины. Во-вторых, в основе его решения стать монахом лежит не стремление к личному мистическому общению с Богом, а библейское учение. Антоний просто хочет жить согласно Евангелию. Он удаляется от мира не потому, что хочет уединения, бежит суеты, а потому, что он послушен библейской заповеди о бедности. Еще живя в миру, святой Антоний работал своими собственными руками, молился часто, и, что особенно интересно, память заменила ему книги. Святой подвижник был неграмотен. Удаляясь от мира и его соблазнов, монахи стремились не только к выполнению заповедей, их целью было сразиться с дьяволом и победить его. Так, изнуряя себя, Антоний удалился в гробнице, бывшей далеко от селения, и сделал поручение одному знакомому, чтобы по прошествии многих дней приносил ему хлеб. Сам же, войдя в одну из гробниц и затворив за собою дверь, остался в ней один. Тогда враг, не стерпя сего, даже боясь, что Антоний в короткое время наполнит пустыню подвижничеством, приходит к нему в одну ночь со множеством демонов и наносит ему столько ударов, что от боли остается он безгласно лежащим на земле. И, как сам Антоний уверял, весьма жестоки были его страдания, и удары, нанесенные людьми, не могли бы, по словам его, причинить такой боли. Но по Божию промыслу на следующий день приходит тот знакомый, который приносил ему хлеб. Отворив дверь и, видя, что Антоний лежит на земле, как мертвый, берет и переносит его в храм, бывший в селении, и полагает там на земле. Многие из сродников и из жителей селения окружили Антония как мертвеца. Около же полуночи приходит в себя Антоний и, пробудившись, видит, что все спят, бодрствует же один его знакомый. Подозвав его к себе знаками, Антоний просит, чтобы, никого не разбудив, взял и перенес его опять в гробницу. Так Антоний был отнесен им, и, когда по обычаю дверь была заперта, остается снова один в гробнице. От нанесенных ему ударов не в силах он еще стоять на ногах и молится лежа. «Здесь я, Антоний, не бегаю от ваших ударов. Если нанесете еще и еще большее число, ничто не отлучит меня от любви Христовой». Потом начинает петь. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое». Псалом 26, 3 стих. Там же глава 8. Гробницы в Египте устраивались в пещерах, и по тогдашним представлениям это было место, где царят тьма, смерть и дьявол. также и пустыня, место, где нет источника жизни, воды, была обиталищем дьявола, уносящего на себе грехи. Израиля, козла отпущения, выгоняли в пустыню, где ему предстояла смерть. Иисус Христос удалился в пустыню для молитвы и поста, подвергся там искушению дьявола и победил его. Таким образом, гробница и пустыня означали присутствие злого духа, и именно туда направлялись монахи, не для спокойного, мирного, созерцательного существования, а на страшный бой с князем мира сего. Поэтому богослужебные тексты в дни поминовения святых аскетов часто говорят о том, что вследствие монашеских усилий пустыня процвете. Имеется в виду и духовное, и материальное процветание, ибо, поселяясь в пустыне, монахи помимо духовных подвигов занимались земледелием, и их усилиями сухая земля, прежде завоевание человекоубийцы дьяволом, начинала приносить плоды человеческих трудов. Так осуществлялось начало Царства Божия. С прекращением гонений на христианство постепенно установилась духовная связь между монашеством и мученичеством. В раннехристианский период только мученики почитались святыми. Своей смертью, понимаемой как крещение в крови, они свидетельствовали Христово воскресение. С приходом ко власти Константина Великого гонения прекратились, и мучеников не стало. Им на смену пришли монахи, духовный подвиг которых понимался как добровольное страдание, как смерть для этого мира. А когда гонение уже прекратилось и принял мученичество блаженной памяти епископ Петр, тогда Антоний оставил Александрию и уединился снова в монастыре своем, где ежедневно был мучеником в совести своей и подвязался в подвигах веры. Труды его многочисленны и велики. Он непрестанно постился, одежду нижнюю волосяную и верхнюю кожаную соблюдал до самой кончины, не смывал водой нечистот с тела, никогда не обмывал себе ног, даже и просто не погружал их в воду, кроме крайней необходимости. Никто не видел его раздетым до того времени, как Антоний скончался, и стали предавать его погребению. Там же глава 47. При зарождении монашеского движения многие относились к монахам с подозрением. Святой Афанасий хорошо понимал важность монашества и необходимость удержать его под контролем церкви, не дать ему переродиться в независимое стихийное движение. Поэтому он старается изобразить Антония в самом привлекательном виде. В его описании святой подвижник не общался с еретиками, ходил в церковь, с уважением относился к священнослужителям, что отнюдь не было характерно для монахов того времени, и вообще отличался приятной наружностью и нравом. Интересен эпизод столкновения святого Антония с языческими философами, свидетельствующий о полном отсутствии взаимопонимания между монахами и представителями светской учености. Был же он весьма разумен и, что удивительно, не учась грамоте, отличался тонкостью и проницательностью ума. Однажды пришли к нему два языческих философа, думая, что могут искусить Антония. Был же он на внешней горе, и, догадавшись по лицу шедших, какие это люди, вышел к ним и сказал через переводчика: «Почему столько беспокоитесь вы, философы, для человека несмысленного?» Когда же ответили они, что Антоний человек вовсе не несмысленный, а, напротив того, весьма умный, тогда продолжал он: «Если шли вы к человеку несмысленному, то напрасен труд ваш, а если почитаете меня разумным, то будьте такими же, каков я, потому что хорошему должно подражать, а я христианин». Философы удалились с удивлением. Там же глава 72. В эпилоге святой Афанасий призывает своих читателей читать житие вслух и не только своим собратьям-монахам, но и язычникам. В ранней церкви лишь очень немногие умели читать, книги были дороги, и обучение происходило со слуха. Видя в жизни святого Антония великое свидетельство веры, Афанасий считал, что оно должно служить в назидание христианам и вдохновлять язычников. Богословское учение святого Афанасия. Учение о сотворении мира. Как и в случае Оригена, ключом к богословию святого Афанасия является его учение о сотворении мира. В системе Оригена акт творения происходит в вечности, и творение есть проявление самой сущности Бога. Бог по природе своей не может не творить, и поэтому Он творит всегда, вечно. Творимые им разумные твари находятся в вечном общении с Творцом. Именно в этом отрицании времени главная слабость учения Оригена. Поскольку Бог творит мир не свободно, а в силу своей сущности, постольку тварный мир не имеет реального независимого существования. Разумные твари лишены истинной свободы, они как бы привязаны к своему Создателю, то отпадая, то снова неизбежно возвращаясь к созерцанию его божественной сущности. В такой системе наша жизнь, наша человеческая история не имеют реального смысла. Возвращение падшей твари к Творцу предопределено от века, и в этом круговращении нет места истинной свободе ни божественной, ни тварной. Святой Афанасий в корне отвергает такой подход. В основе его учения лежит различие между божественной природой «фисис» и божественной волей «телема». По природе Бог – Отец, Он рождает Сына. По природе же Он посылает Святого Духа. Но сотворение мира происходит не по природе, но по воле Бога. Благочестно же будет сказать, что существа, созданные, пришли в бытие по благоволению и хотению, а Сын, не превзошедшее подобно твари создание воли, но собственное по естеству рождение сущности, ибо, будучи собственным Отчим Словом, не позволяет думать о каком-либо предшествовавшем ему хотении, потому что сам Он есть Отчий Совет, Отчая Сила, Зиждитель угодного Отцу. Итак, если создания произошли по хотению и благоволению, все же получило бытие Словом, то Слово состоит вне получивших бытие по хотению. На Ариан слово 3, 63, 66. Таким образом, Богу было совсем не обязательно творить мир. Он мог обойтись, если можно так выразиться, и без него. В этом различие между природой и волей. Бог не мог родить Сына, ибо Он родитель по природе. Мир Он не должен был творить, но сотворил, такова Его божественная и всеблагая воля. Можно представить себе, по крайней мере теоретически, в потенциальном смысле, что было время, когда Бог не творил и мира не существовало. Мир, сотворенный по божественной воле, существенно отличается от оригеновского мира, являющегося как бы продолжением божественной природы, а потому лишенного истинной независимости от Творца. В системе Афанасия творение существует по воле Бога, но само по себе, Бог и тварь имеют различную природу. Бог сотворил мир из ничего движением своей свободной воли, и хотя после этого он продолжает править миром, промышляет о нем, этот свободный автономный мир противостоит Богу. Причина этого состоит в следующем. Бог сотворил мир с определенной целью. Всякая тварь и весь мир были изначально предназначены к союзу, к единству с Творцом. Ибо Бог творил по любви и ожидал ответной любви. Центром и венцом творения является человек, который был призван объединить своей деятельностью все творение и через себя осуществить союз любви между Богом и миром. Это свободное устремление твари к своему Творцу в какой-то момент склонилось с прямого пути. Выражаясь библейским языком, произошло грехопадение. Говоря о грехопадении и последовавшей за ним смерти, святой Фанасий пользуется термином «тление», который он понимает как в физическом, так и в духовном смысле. Когда же смерть более и более овладевала людьми, и тление в них оставалось, тогда род человеческий растлевался, словесный же и по образу созданный человек исчезал, и Богом совершенное дело гибло. Потому что смерть превозмогала над нами по силе уже закона, и невозможно было избежать закона, так как он по причине преступления поставлен был Богом. Выходило нечто в подлинном смысле ни с чем не сообразное и вместе неприличное. Ни с чем не сообразно было Богу, изрекши слово, солгать. Тогда не было бы в Боге правды, если бы, когда сказано Богом, что умрешь, человек не умер. Но также и неприлично было, чтобы однажды сотворенные разумные существа и причастные слова его погибли и через тление опять обратились в небытие. Это недостойно было бы благости Божией, чтобы сотворенное Богом растлевалось от обольщения людей дьяволом. С другой стороны, всего приличнее было бы в людях или по собственному их нерадению, или по бесовскому обольщению уничтожиться Божию художеству. Итак, когда истлевали словесные твари и гибли такие Божие произведения, что надлежало сделать Богу, который благ? Попустить ли, чтоб тление над ними превозмогло и смерть ими обладала? Какая же была нужда сотворить их вначале? Надлежало бы лучше не творить, нежели сотворенным оставаться непрезренными и гибнуть. Если Бог, сотворив, оставляет без внимания, что произведение его истлевает, то из такого нерадения в большей мере познается бессилие, а не благость Божия, нежели когда бы не сотворил он людей вначале. Итак, надлежало не попускать, чтобы люди поглощались тлением, потому что это было бы неприлично Божией благости и недостойно ее. Слово о воплощении Бога Слова, 6. Афанасий, как и все отцы церкви, считает, что смерть и тленность не были сотворены Богом, но пришли в мир вследствие грехопадения. Бог сотворил все хорошим, как говорит Библия, благим, но наделенным свободной волей и способным к восстанию против него. Результатом восстания явилась смерть, мощная космическая реальность, захватившая власть и поистине воцарившаяся в этом мире. Учение о спасении. Спасение, согласно Афанасию, заключается не просто в прощении грехов рода человеческого, но в избавлении мира от смерти и тления. Посему то бесплотное, нетленное, невещественное Божие Слово приходит в нашу область, от которой прежде не было далеким, потому что ни одна часть творения не осталась лишенную его, но, пребывая с Отцом Своим, наполняет оно и всю Вселенную во всех частях ее. Но приходит, снисходя к нам своим человеколюбием и явлением среди нас, и видя, что словесный человеческий род гибнет, что смерть царствует над людьми в тлении, примечая также, что угроза за преступление поддерживает в нас тление, и несообразно было бы отменить закон прежде исполнения его, примечая и неприличие совершившегося, потому что уничтожилось то, чему само оно было создателем, примечая и превосходящее всякую меру злонравия людей, потому что люди постепенно до нестерпимости увеличивали его ко вреду своему, примечая и то, что все люди повинны смерти, сжалилось оно над родом нашим, умилосердилось над немощью нашей, снизошло к нашему тлению, не потерпело обладание смерти, и чтоб не погибло сотворенное и не оказалось напрасным, что соделано Отцом его для людей, приемлет на себя тело, и тело не чуждое нашему, ибо не просто восхотело быть в теле, и не явиться только пожелало, а если бы восхотело бы только явиться, то могло бы совершить свое Богоявление и посредством иного совершеннейшего. Но приемлет наше тело, и не просто, а от пречистой, нерастленной, не искуса мужней девы, тело чистое, немало неприкосновенное мужескому общению, будучи всемогущим и создателем вселенной, в деве уготовляет в храм себе тело и усвояет себе оное как орудие, в нем давая себя познавать и в нем обитая. И таким образом у нас, заимствовав подобное нашему телу, потому что все мы были повинны тлению смерти, за всех, предав его смерти, приносит Отцу. И это совершает он по человеколюбию, для того, чтобы, с одной стороны, по элику все умирали, закону об истлении людей положить конец с тем, что власть его исполнилась на Господнем теле, а с другой стороны, людей, обратившихся в тление, снова возвратить в нетление и оживотворить их от смерти присвоением себе тела и благодатью воскресения, уничтожая в них смерть, как солому огнем. Там же 8. Спасение мира для святого Афанасия – не спекулятивная проблема, как для Оригена, а вопрос жизни и смерти. Тварный мир, настоящий, живой, и потому драгоценный в глазах Бога. Смерть – настолько могущественный враг, что победить ее можно только изнутри, только ее же оружием – смертью, и притом смертью самого воплощенного Бога. Ради этого и приходит Боговоплощение, которым превозмогается власть смерти, уничтожается тление. Слово знало, что тление иначе не могло быть прекращено в людях, как только непременную смертью. Умереть же Слову, как бессмертному и отчему Сыну, было невозможно. Для чего-то самого и приемлет оно на себя тело, которое бы могло умереть, чтобы, как причастное над всеми сущего Слова, давлело оно к смерти за всех, чтобы ради обитающего в нем Слова прибыло нетленным, и чтобы, наконец, во всех было прекращено тление, благодать ее воскресения. Потому воспринятое им на себя тело, принося на смерть, как жертву и заклание, свободное от всякой скверны, этим приношением сходственного во всех подобных уничтожило немедленно смерть. Ибо Слово Божие, будучи превыше всех, и свой храм, свое телесное орудие, принося в искупительную за всех цену, смертью своей совершенно выполнила должное, и таким образом, посредством подобного тела, со всеми сопребывая, нетленный Божий Сын, как и следовало, всех облег в нетление обетованием воскресения. И самое тление в смерти не имеет уже власти над людьми ради слова, вселившегося в них посредством единого тела. Погиб бы род человеческий, если бы Владыка и Спаситель всех, Сын Божий, не пришел положить конец смерти. Там же 9. В отличие от неоплатоников, понимавших спасение как достижение видения Бога, святой Афанасий говорит об обожении, то есть о достижении нетленного состояния. Обожение возможно только благодаря воплощению Бога Слова, которое воспринял плоть, дабы мы могли стать носителями Духа. Кто же не подивится сему? Или кто не согласится, что воистину Божие это дело? Ибо если бы дела, свойственные Божеству Слова, совершились непосредством тела, то человек не был бы обожен, и наоборот, если бы свойственное плоти не приписывалось Слову, то человек не освободился бы от всего совершенно, но хотя, как сказали мы прежде, избавился бы ненадолго, однако же в нем оставались бы еще грех и тление, как было это с людьми, жившими прежде. Многие сделались святыми и чистыми от всякого греха. Иеремия был освящен от матернего чрева. Иеремия 1, 15 стих. Иоанн, носимый еще во чреве, взыграл радостно от гласа Богородицы. Луки 1, 44 стих. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Римлянам 5, 14 стих. А таким образом люди, тем не менее, оставались смертными, тленными, доступными свойственным естеству страданиям. Теперь же по элику слова соделалась человеком и себе усвоила собственные плоти, сие не касается уже тела по причине бывшего в теле слова, но истреблено им, и люди не остаются уже грешными и мертвыми по своим страстям, но, восстав силою слова, навсегда пребывают бессмертными и нетленными. Посему, когда рождается плоть от Богородицы Марии, родившимся именуется тот, кто другим дает бытие, чтобы на себя перенести ему наше рождение и нам, как единой земле, не отходить в землю, но, сочетавшись со словом, которое с неба, от него быть возведенным на небо. Посему не без причины перенес он на себя также и прочие немощи тела, чтобы мы уже не как человеки, но как свои слову стали причастниками вечной жизни, ибо не умираем уже по-прежнему бытию в Адаме, но по элику бытие наше и все телесные немощи перенесены на слово, то восстаем от земли по разрешении клятвы за грех тем, кто в нас и за нас соделался клятвою, проклятием. И это справедливо. Как все мы от земли сущие умираем в Адаме, так, возродившись свыше водою и духом, все оживотворяемся во Христе, потому что плоть наша есть уже как бы неземная, но с словом, приведенное в тождество самим Божиим словом, которое ради нас стало плотью. Против Ариан, 3, 33. Христология. Учение Афанасия о Христе явно отражает александрийскую традицию, представители которой, обсуждая воплощение, опирались на текст из 4 Евангелия «И слово стало плотью». соперничавшая с Александрийской антиохийской традицией, предпочитала говорить о «вочеловечившемся слове». По-гречески слово «плоть», «саркс», имеет оттенок, указывающий на материальный аспект человеческого существования. Выражение «слово стало плотью» можно истолковать, как слово восприняло человеческое тело. Именно так понимал воплощение Аполлинарий Лаодикийский, основатель ереси аполлинаризма. Кстати сказать, бывший другом святого Афанасия, Аполлинарий учил, что во Христе Бог, Слово, заменил душу человека, Иисуса. Такое понимание в конце концов привело к монофизитской ереси, ибо оно явно умаляло реальность человечества в Христе, отрицало его полноту, поскольку полнота человечества включает и человеческую душу. С другой стороны, антиохийское учение о Христе, как о вочеловечившемся слове, могло привести к противоположному недоразумению, а именно к пониманию воплощения как соединения Бога-Слова, сохранившего при этом свою божественную природу, с конкретным человеком Иисусом. Такое богословие видит в Христе две личности – божественную и человеческую, и в конечном итоге ведет к несторианству. Обе традиции, антиохийская и александрийская, имели в виду одну и ту же реальность. Евангелист Иоанн писал по-гречески, но образ мысли у него был семитский. Поэтому, употребляя греческое слово «плоть», имеющее столь материальный оттенок для греческого слушателя, он, конечно, имел в виду еврейское значение этого слова «басар», понимающее всю живую реальность человеческого существования, как материальную, так и духовную. Именно в этом смысле пользовался словом «плоть» и святой Афанасий. Он видел в Христе одно лицо, божественное слово, воспринявшее не отдельную человеческую личность, а человеческую природу. Задолго до Эфесского собора, утвердившего догмат о Богородице, Афанасий называл Деву Марию Божией Матерью. Все действия Спасителя он приписывал Богу Слову, как единой личности. Но, утверждая единство Христа как воплощенного Слова, Афанасий, как и все александрийцы, не всегда чувствовал, что его терминология открывает возможность умаления человеческой природы Спасителя, опасность, которой не избежал Аполлинарий. Учение о Троице. Основная заслуга святого Афанасия состоит в его борьбе с арианством. В то время как в Восточной Церкви не осталось ни одного православного епископа, он один против всех мужественно отстаивал православную никейскую веру, провозгласившую единосущие Отца и Сына. Как уже обсуждалось выше, этот небиблейский термин имел дурную репутацию и был осужден на Антиохийском соборе в III веке как выражение модалистской ереси. Если сущность одна, то нет и реального различия между лицами Святой Троицы. Отец, Сын и Дух Святой – лишь различные выражения и модусы одной и той же сущности. Афанасий не вдавался в богословские тонкости. Сражаясь с арианством за единосущие, он отстаивал самый смысл, самое существо христианства. Воплощение, смерть и воскресение Христа принесли миру спасение. Отрицая единосущие Христа Отцу, арианство угрожало разрушить самую сущность и основание христианской веры. Человечество нуждается в спасении, но спасение возможно только от Бога, поэтому Христос и человек, и Бог, а иначе мы не спасены. Святой Афанасий твердо знал, что только отстояв единосущие, можно сохранить чистоту православной веры. Его не смущало что для этого приходится вводить в употребление непривычное слово, не нравившееся большинству богословов. Всякие философские рассуждения по поводу реального смысла этого слова он считал ненужными и даже опасными. «Не должно же доискиваться, почему Слово Божие не таково, как наше? Потому, как сказано уже, и Бог не таков, как мы. Неприлично также доискиваться, как Слово от Бога, или как оно Божие сияние, или как рождает Бог, и какой образ Божие рождение. Кто отваживается на подобные исследования, тот безумствует, потому что желает истолковать словами, что неизреченно свойственно Божию естеству и ведомо одному Богу и Сыну Его. Это то же самое, что и доискиваться, где Бог, почему Он Бог и каков Отец. Но как предлагать подобные вопросы нечестиво и свойственно неведающим Бога, так и непозволительно отваживаться на подобные исследования о рождении Божия Сына и Бога и премудрость Его измерять своим естеством и своею немощью. Поэтому же и не следует представлять о сем вопреки истине. И если кто при этих исследованиях приходит в недоумение, то не должен не верить и написанному. Лучше недоумевающим молчать и веровать, нежели не верить по причине недоумения. Против Ариан, 2, 36. О Духе Святом Афанасий говорит в своих письмах к Серапиону. Его рассуждения следуют той же логике, что и его учение о Христе. Есть один Бог, единосущная Троица, Отец, Сын и Дух. Как и Сын, Дух Святой тоже Бог, а иначе мы не спасены. О Духе же Святом Бог говорит, что Он не просто Дух, а Дух Его, и что им обновляется наш Дух, как и псалмопевец в 103-м псалме говорит. «Отнимешь Дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь Дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Псалом 103, 29 и 30 стихи. Если же обновляемся мы Духом Божиим, то не Святой Дух, а наш Дух именуется здесь созидаемым. И если на том основании, что все приводится в бытие словом, прекрасно рассуждаете, что Сын не тварь, то не хула ли именовать тварью Духа, которым Отец через Слово приводит все к совершенству и обновляет? К Серапиону, послание 1, 16 и 17. Через Духа Святого происходит общение человека с Богом и обожение. В то же время Дух принадлежит Сыну, являясь Его собственным, идиос, Духом. Итак, по данной нам благодати Духа, и мы бываем в Нем, и Он в нас. И по елику Дух, который бывает в нас, есть Божий, то и мы, имея в себе Духа, справедливо почитаемся пребывающими в Боге, и таким образом и Бог бывает в нас. Следовательно, мы пребываем в Отце не так, как Сын. Сын не делается причастником Духа, чтобы через это быть Ему в Отце. Не Он приемлет Духа, а паче Сам подает Его всем. И не Дух сочетает Сына с Отцом, но паче Дух приемлет от Слова. И Сын в Отце, как собственное Его Слово, и сияет. А мы без Духа чужды Богу и далеки от Него, причастием же Духа сочетаемся с Божеством. Против Ариан, 3, 24. Выражение «апачи сам подает его всем» часто и неправильно толковали как аргумент в пользу Филиоквы, будто бы в данном случае святой Афанасий утверждает, что Святой Дух исходит от Сына. Такое понимание упускает из виду контекст высказывания, в котором вовсе не обсуждается вечное исхождение духа. Афанасию был чужд философский подход к бытию Божию, который как раз и породил учение о Филиокве. В своих писаниях он вообще никогда не говорит о Святой Троице в абстрактных терминах. Мысль Афанасия всегда сосредоточена на идее спасения человека от рабства смерти и тлению. Спасение принес в мир Христос, и Он же посылает нам Духа Святого, через которого мы приобщаемся к божественной жизни. В целом можно сказать, что святой Афанасий Великий был чрезвычайно привлекательным человеком, мужественным и неутомимым, настоящим христианским героем. Он был не понят многими современными ему восточными богословами, воспитанными на учениях неоплатоников и Оригена. Афанасий же совершенно освободился от приверженности неоплатонической мысли, особенно в своем учении о сотворении мира. На Западе его учение было воспринято более благосклонно, так как западное богословие никогда не сражалось с модализмом и поэтому не видело никакой опасности в термине «единосущие». Однако окончательную победу над арианством одержал не святой Афанасий, а его младшие современники, отцы каппадокийцы, которым удалось разработать правильную терминологию, устранившую противоречие между понятием «единосущия» и «троичной природой Бога», и которые очистили никейскую веру от подозрений в модализме.